Глава 18. Больше он мне ничего не сказал. Чья же машина была в ту ночь в карьере, в то время, когда убили Грейс? Чья? Лейтенант свернул на узкую подъездную дорогу, и я узнала, куда мы спешим. Мы остановились перед домом Хаднатов. Я хочу, чтобы вы тоже вошли. Детектив взял меня за руку и повел по тропинке, по сторонам которой пестрели белые и розовые тюльпаны. Я была потрясена и даже не удивилась, что он взял меня с собой. Горничная провела нас в просторную гостиную. Пенелопа и Роберт стояли у камина. В руках у них были высокие хрустальные бокалы с коктейлем. Тут же сидела в раскованной позе Мерсия Пэриш. Ее глаза были устремлены на снежно-белые хризантемы в вазе. Мирная, приятная картина. Но покоя не было и тут. Пенелопа поспешно шагнула нам навстречу. «Мисс Ловеринг узнала этого актера в морской форме?» «Да, миссис Хаднат, у полиции есть его подробное описание». «И он признался?» — нетерпеливо спросила Пенелопа. «Мне думается», — бесстрастно ответил Трент, что теперь, наконец, мы можем вычеркнуть Дэвида Локвуда из списка подозреваемых в убийстве Грейс Хау. Последующее молчание было удивительно неустойчивым. Роберт подошел к небольшому столику и наполнил два бокала из серебряного шейкера. Со слабой попыткой иронии он спросил. «И что же этот актер сообщил такого, что оказалось столь убедительным? Как он сумел доказать свою невиновность?» «Самым убедительным в его истории является несомненное алиби Локвуда, доктор Хаднат. Другой факт, говорящий в его пользу, это то, что он, вероятно, никогда не видел Грейс Хау до рокового вечера и почти наверняка не писал ей эти заказные письма. Разумеется, он виновен в том, что утаивал важные сведения от полиции. Но, боюсь, он не единственный, кого в этом можно обвинить». Когда Хаднат подал лейтенанту бокал коктейля, тот уселся с ним так, что мог хорошо видеть всю группу у камина. Я была уверена, что ничто не ускользнуло от его внимательных глаз. Больше всего меня пугало то, с какой тщательностью он подбирал слова. «Я хочу кое-что сообщить вам и, в свою очередь, кое-что спросить у вас. Наконец-то мы знаем обо всем, что произошло с Грейс Хау, начиная с ее прибытия в театр Кембридж и до того момента, уже поздно ночью, когда она вернулась в Вентворт. Основная причина, побудившая ее действовать именно так, пока не выяснена, но нам известно, что в Вентворт она вернулась, чтобы увидеться с мужчиной, которого рассчитывала встретить в театре и который написал ей груду писем, как мы уверены, любовного содержания. Свидание почти наверняка состоялось в карьере. Трент замолчал, слегка поворачивая в пальцах изящную ножку хрустального бокала. «Нам известно, что она звонила по телефону со станции техобслуживания. Знаем, что ее довезли на машине до карьера, где она была убита. Вы понимаете, как важно узнать, явился ли на свидание тот мужчина, с которым она поддерживала столь интенсивную переписку?» Мне показалось, что Мерсия бросила быстрый взгляд на Пенелопу, а та крепче сжала губы. Но я могла ошибиться. Молчание нарушил Роберт. «Вы предполагаете, что этот человек и убил ее?» — тихо спросил он. «Извините за бестолковость, но если он писал ей страстные письма, то, очевидно, любил ее. Какой же у него был мотив для убийства?» «Предположить мотив совсем нетрудно, доктор Хаднат. Поскольку никому, даже мисс Ловеринг, Грейс не доверяла своих секретов, остается предположить, что эта связь была тайной. Возможно, этот человек убил ее, так как был женат, а она стала угрожать его общественному положению. Возможно, он убил ее по каким-то финансовым обстоятельствам, пока еще не выясненным, или же потому, что она что-то знала о нем самом, сведения, которые он скрывал, и пыталась шантажировать его, заставляла плясать под свою дудку, а он не мог избавиться от нее иным способом. Странные нотки в голосе лейтенанта настораживали. Я с ужасом подумала, не стало ли известно Тренту о трагедии Роберта в прошлом и о том, что Грейс пригрозила ему разоблачением. Лейтенант поднял глаза, посмотрел на Мерсию, улыбнулся и вдруг сказал: «В то же время возможно, что этот человек ее вовсе не убивал». «Что вы имеете в виду?» — спокойно осведомилась Мерсия. «Связь между этим человеком и Грейс, очевидно, достигла своего апогея. Допустим, была еще какая-то женщина в его жизни, счастью которой, да и ее карьере, угрожала Грейс. И она узнала про свидание в карьере. Мы не знаем, сколько человек интересовались этим рандеву, не правда ли?» Нетрудно было догадаться, что он подозревает Пенелопу и Мерсию. Заговорила Пенелопа. «Мы совершенно ничего не знаем, лейтенант. Собирать факты, разумеется, ваша профессия». «Совершенно верно, миссис Хатнет. И я уже понял, что Грейс Хау в действительности была куда более сложным созданием, чем казалось, и очень опасным для многих жителей Вентворта». Помолчав, он добавил так хорошо известным мне безразличным тоном: «И это подводит меня к тем вопросам, какие я намерен задать». Он поставил на стол бокал. В комнате стало так тихо, что его звон показался пугающим сигналом. «Когда я в последний раз разговаривал со всеми вами, вы дружно заявили, что никто из вас не видел Грейс Хау после вашего ухода из театра. Вы будете настаивать на этом заявлении?» Я заметила, как Мерсия посмотрела на Хаднета, затем на Пенелопу и быстро отвернулась. Значение этого взгляда было очевидным. Лейтенант Трент повторил: «Вы продолжаете утверждать это?» «Конечно», — быстро ответила Пенелопа. «Это же правда». «Я просто подумал, что со станции техобслуживания Грейс могла звонить в этот дом». Пенелопа фыркнула. «Нам ничего не известно о телефонном звонке. Абсурдно думать, что кто-то из нас мог снова видеть Грейс». «Очень странно», — печально улыбнулся Трент. «Но мне доподлинно известно, что кто-то из вас ночью выезжал с территории колледжа. Мы с мисс Ловеринг обнаружили следы покрышек в карьере, которые могли быть там оставлены только во время ливня, прошедшего в ночь гибели Грейс. Эти следы принадлежат одному из вас». «Одному из нас? Но это невозможно». Она пристально смотрела на Мерсию и Роберта. «Скажите же ему, что он ошибается». Но Роберт и Мерсия молчали. «Боюсь, что доказать обратное невозможно. Кроме того, я считаю, что будет в высшей степени неблагоразумно, если лицо, замешанное в этом деле, не признается. В конце концов, мы имеем доказательства. Если это лицо откажется говорить, его поведение покажется еще более подозрительным. Разве вы не согласны со мной, доктор Хаднет?» «Роберт!» — пронзительно вскрикнула Пенелопа. Лицо его было мертвенно-бледным. Четко обозначился и стал пульсировать шрам, а губы скривились в некое подобие улыбки, которая скорее была карикатурой на нее. «Хорошо, лейтенанту я могу». «Не надо, Роберт!» — крикнула Мерсия. «Какой смысл, Мерсия? Он же обнаружил следы машины. Признаю, что в ту ночь я ездил в карьер». «Ты, Роберт, ты ездил в карьер?» Голос Мерсии был хриплым. «Ты мне ничего об этом не говорил, я не знала». Она инстинктивно шагнула к Хаднету, но тут же остановилась, услышав слова Трента. «Я тоже не знал, мисс Перриш, хотя крайне признателен доктору Хаднету за эту информацию. Должно быть, он приехал туда задолго до того, как дождь размягчил землю. Обнаруженные нами следы в карьере были оставлены вашей машиной». Я не могла не оценить находчивости и изобретательности лейтенанта. Он с ловкостью фокусника добился признания Роберта и тем самым разрушил карточный домик, который мы соорудили с Мерсией. Кроме того, он мне ясно дал понять, что Мерсия не была до конца откровенна со мной. Она скрыла от меня то, что оба они с Робертом Хаднатом ездили в карьер. Нарушила молчание Пенелопа. «Роберт», — совершенно спокойно произнесла она, — «с твоей стороны было очень глупо не сообщить мне об этом». Мерсия с виноватым видом подошла к ней. «Не сердись, Пенни, мы считали, что не следует тебя тревожить». Она обратилась к Тренту. «Если бы то, что мы знали, могло помочь в решении загадки с убийством Грейс, мы бы вам все рассказали. Но ни доктор Хаднат, ни я не видели Грейс в ту ночь. Не правда ли, Роберт?» «Не видели». Ответ Роберта был едва слышен. Мерсия продолжала. «Наверное, было глупо пытаться это утаить, но у нас были на то основания. Ее глаза были устремлены на Пенелопу. Грейс действительно звонила в этот дом. Случилось так, что мы с Робертом сидели одни внизу, несмотря на то, что было уже очень поздно. Если бы мы сказали правду, это выплыло бы наружу. Всем известно, что мы с Робертом когда-то были обручены, а ведь так легко сделать из мухи слона, и ни на чем не основанный скандал охватит кампус как пожар. Мы хотели избавить себя от этих неприятностей». Пока она говорила, женщины придирчиво наблюдали друг за другом. Я видела, как углубились морщинки вокруг глаз Пенелопы, и подумала, настойчивое уверение Мерсии о том, что между ней и доктором Хаднатом ничего нет, уж слишком подчеркнуты. Пенелопа заподозрила неладное. Она, вероятно, безумно ревновала мужа к этой более молодой и привлекательной женщине.